«Очень может быть», — согласилась она и повернулась к нему. «А я знаю точно», — заявил Харри. «Я только что от Жана Хоя из криминалистической лаборатории». «Графолог? Посреди ночи?» «У него домашний офис». И он проявил понимание. Он сравнил черновики сочинений и предсмертную записку вот с этим. Харри развернул лист бумаги и положил его на кухонный стол. «Кофе скоро будет?» «Ты что, торопишься?» «Нам всем надо поторопиться», — сказал Харри. «А ты проверь, пожалуйста, по новой те банковские счета». В общем-то, Эльсе Лунд, офис-менеджеру и одной из двух сотрудниц турбюро «Брастур», довольно часто звонили по ночам клиенты. Кого-то ограбили в Бразилии, кто-то потерял паспорт и билет. Вот они в отчаянии и набирали номер ее мобильного телефона, совершенно позабыв о разнице во времени. Потому, ложась спать, она прятала мобильник куда подальше. Тем более она была неприятно удивлена, когда в половине шестого утра зазвонил ее домашний телефон, и голос на другом конце провода спросил, не может ли она немедленно прибыть на работу. Впрочем, она слегка смягчилась, когда тот же голос добавил, что звонит из полиции. «Надеюсь, это вопрос жизни и смерти», — продолжила Эльса Лунд. «Именно», — произнес голос, — «скорее смерти». Руна Иверсон, как обычно, первым появился на рабочем месте. Он посмотрел в окно. Он любил тишину. Ему нравилось, что он один на всем этаже. Но не в этом заключалась причина его раннего появления на работе. Просто до прихода остальных сотрудников он успевал прочитать полученные накануне вечером факсы и рапорты, а также просмотреть утренние газеты и таким образом обеспечить себе необходимое преимущество. Руководитель должен все держать под контролем, и значит, ему нужен наблюдательный пункт, своего рода капитанский мостик, откуда у него прекрасный обзор. И если его подчиненные время от времени выражали недоумение по поводу того, что руководство придерживает информацию, то это просто от недопонимания. Ведь знание — власть. А руководство должно обладать властью, чтобы уметь правильно определить курс, который в конце концов приведет их всех в нужную гавань. Так что, собирая всю информацию, он просто-напросто заботился об их же благе. Поэтому и приказал всем, кто занимался делом забойщика, направлять отчеты ему именно с целью собрать всю информацию в нужных руках, то есть в руках начальника отдела, и не тратить зря время на бесконечных планерках, призванных единственно создавать у подчиненных ощущение сопричастности. В данный момент ему было важнее всего проявить инициативу и умение действовать решительно и энергично, ибо хотя он и сделал все от него зависящее, чтобы поставить успешное завершение дела Льва Грета себе в заслугу, чувствовалось все же, что авторитет его пошатнулся. Авторитет руководителя — это не вопрос личного престижа, а забота всего личного состава. В дверь постучали. «А я и не знал, Холли, что ты ранняя пташка», — сказал Иверсон, заглянувшему в приоткрытую дверь бледному Харри, и продолжил читать лежавший перед ним факс. Корреспондент одной ежедневной газеты прислал на согласование текст его интервью по делу забойщика. Текст ему не слишком нравился. Нет, конечно, грубых искажений его слов он не обнаружил, но в журналистской версии они звучали так, будто он отвечал на вопросы уклончиво и как-то беспомощно. К счастью, фотографии получились хорошие. «Тебе чего, Холли?» «Просто хотел сказать, что я созвал несколько человек на совещание на шестом этаже. Думал, тебе интересно будет послушать. Речь о так называемом ограблении банка на Букстадвейн. Мы сейчас начинаем». Иверсон оторвал глаза от факса и посмотрел на Харри. «Значит, ты созвал совещание? Забавно. А кто, смею спросить, тебя уполномочил, Холли?» «Никто». «Никто!» — Иверсон издал короткий и резкий, словно крик чайки, смешок. «Тогда поднимись наверх и предупреди, что совещание переносится на послеобеденное время. Мне массу отчетов надо прочитать именно сейчас, понятно?» Харри медленно, словно тщательно обдумывая его слова, кивнул. «Понятно. Но дело находится в ведении убойного отдела, и мы начинаем прямо сейчас. Приятного чтения». Он повернулся, и в тот же миг Иверсон грохнул кулаком по столу. «Холли, какого дьявола ты спиной ко мне поворачиваешься, когда я с тобой разговариваю? Я здесь совещание назначаю, особенно по делам об ограблении, понятно?» Выделявшиеся на белом лице начальника отдела красные влажные губы задрожали. «Ты ведь слышал, Иверсон, что я сказал? Так называемое ограбление на Букстадвейн». «Ну и что ты, черт бы тебя побрал, совсем имеешь в виду?» — почти взвизгнул Иверсон. А то, что на Букстадвейн